Глава 49. Клятву принесли быстро и практически сразу же ушли в выделенные им комнаты. Работать. Отрабатывать свое содержание. До обеда я была свободна. Переговорила с экономкой, выдала ей деньги на хозяйство, уточнила, что из продуктов нужно добрать перед зимой. Затем поела и стала ждать гостей. Лоретта с Улиссой, моей будущей свекровью, пришли порталом примерно через полчаса после обеда. Вместе с ними пришла и столичная портниха, обшивавшая императорский двор. Она принесла с собой альбом с эскизами и примерами ткани. Высокая, плотная брюнетка с проницательным взглядом, она говорила почтительно и при этом естественно, знала себе цену. Я благожелательно улыбнулась, уже прямо сейчас мысленно считая минуты до своего освобождения. А Улисса осматривалась, не скрывая любопытства. Думаю, она никогда не жила в провинциальных замках и усадьбах. Утонченная аристократка, проводившая всю жизнь в столице, она смотрела на мир с удивлением на лице. «Неужели тут тоже можно жить в достатке?» Читала я в ее взгляде. Мы уселись в гостиной на первом этаже, я приказала подать гостям чай и сладости, а сама принялась рассматривать содержимое альбома. Надо сказать, эскизы моделей были нарисованы мастерски. Каждый рисунок был выполнен с тщательной проработкой. Каждая линия и штрих говорили о мастерстве и художественном вкусе. Так и хотелось потрогать черную шляпку с вуалью и примерить на себя яркое красное платье для выезда на природу. О свадебном платье мы договорились довольно быстро. Обсудили и ткань, и фасон. Впрочем, обсуждать было особо нечего. В этом патриархальном мире женщина могла сделать послабление в нарядах только в совсем юном или очень пожилом возрасте. Все остальное время платья должны были быть длинными и почти полностью закрытыми. Потом с меня сняли мерки на будущее. Все равно придется заказывать другие наряды не раз и не два. И швея вернулась порталом в столицу. А вот будущая свекровь осталась. Не одна, конечно. Но меня этот момент утешал мало. «Найра, Аделина, вы все время проводите в этой усадьбе?» уточнила Улисса, начиная светский разговор. Лоретта весело сверкнула глазами, но промолчала. «Да, ваше сиятельство», — ответила я учтиво. «Вы никогда не думали перебраться в столицу?» «Мне нравится тишина провинции. Но здесь же невероятно скучно». «Ну, начнем с того, что в столице, даже ведя светский образ жизни, тоже особо не повеселишься. Так что разницы практически нет. Если заниматься делами поместья, то нет, ваше сиятельство. А для чего тогда экономка и управляющий?» «Но многие вопросы ни одна, ни другой решить не способны. Например, взять кровельщиков, чтобы перекрыть крышу усадьбы. Или какие культуры выращивать поздней осенью, чтобы раньше весной снять урожай всем, включая господ?» «И вы все это отслеживаете?» С ужасом в голосе. Улисса явно была шокирована моими откровениями. «Пока что только это, ваше сиятельство». Я поколебалась, не зная, следует ли рассказывать будущей свекрови о галерее. «Она знает», — с улыбкой сообщила Лоретта, «и не в восторге от наших планов». «Конечно же нет!» «Вам со Стивеном, Найра, Аделина, надо думать о семье и детях, а не об этом... всем!» Улисса затруднялась подобрать приличные слова, чтобы негодование свое выразить и меня при этом не обидеть. «Мы обязательно сумеем совместить и то, и другое, и третье», уверяла я ее, с трудом сдерживая улыбку. Настоящая мать семейства, желавшая счастья своему сыну, Улисса не желала задумываться о том, что другие люди тоже заслуживают счастья. Вернее, она была уверена, что заполучить в мужья ее дитятка и есть самое настоящее счастье. А я? Я просто бешусь от жира. Поверьте, ваше сиятельство, увлечение своим делом идет на пользу многим аристократам. Помогает им не тосковать в четырех стенах их гостиных и жить полной жизнью не только на балах. Вы никогда не думали о том, чтобы, например, украшать свой дом вязаными салфетками собственного производства? Ну, насчет производства я, конечно, загнула. Да и Улисса не была похожа на рукодельницу. Этакая домашняя клуша, которая командует старшими слугами, не снисходя до младших, чешет языками в чужих гостиных и показывает всей столице свои новые украшения на том или ином званном вечере. И потому, конечно, ей было не понять увлечения своей будущей невестки. Мы проговорили еще около часа, и дамы ушли. Я так и не смогла убедить Улиссу в необходимости иметь свое хобби, да и не стремилась к этому. Мне нужно было отдохнуть немного, чтобы завтра иметь возможность с полными силами заниматься домашними делами. Например, встретиться с Джоном и узнать, как проходит строительство домов для новых семей, ну и посмотреть на стройку музея-галереи. В общем, начать и кончить. Так что я поднялась к себе и до самой ночи носа не высовывала из спальни. Благо, Стивен сегодня меня не беспокоил. Видимо, тоже к свадьбе готовился.